Чем славится индийская культура? Ну, скажем, Шива, многорук, клыкаст. Еще артиста знаем, Радж Капюра, и касту йогов, странную из каст. Говорят, что раньше йог мог ни черта не брамши в рот год, а теперь они рекорд бьют, все едят и целый год пьют. А что же мы? И мы не хуже многих. Мы тоже можем много выпивать. И вроде многочисленные йоги, их, правда, очень трудно распознать. Ведь очень много может йог штук. Вот один недавно лег вдруг, третий день уже летит, стыд. Ну, а он себе лежит, спит. Я знаю, что у них секретов много. Поговорить бы с йогом тет на тет. Ведь даже яд не действует на йога. На яды у него иммунитет. Он под водой не дышит час, раз. Он не обидчив на слова, два. Он, если чует, что старик вдруг скажет стоп, и в тот же миг труп. Я попросил подвыпившего йога. Он бритвы хвост ел, как колбасу. Послушай, друг, откройся мне, ей-бога, с собой в могилу тайну унесу. Был ответ на мой вопрос прост, но поссорились мы с ним в дым. Я бы мог открыть ответ тот, но йог велел хранить секрет. Вот.